берега земного, там за бурною рекой виден берег жизни вечной, жизни вечной и святой. Будем с верою живою ждать вождя чрез Иордан, и он сам своей рукой ждать вождя через и...